«Лучше смерть, чем бесчестье?» — спросил он с улыбкой, похожей на трещину в маске лица. «Я не собираюсь ставить тебя перед подобным выбором. Ты представляешь себе мир по старым книжкам, Мэри, где опасный человек прячет под плащом хвост и дышит огнем. Ты доказала, что ты достойный противник, и я предпочитаю, чтобы ты была у меня под рукой. Видишь, я отдаю тебе должное. Ты молода, и в тебе есть своеобразная прелесть, которую мне было бы жаль уничтожить. Кроме того, со временем мы восстановим свою былую дружбу, которая сегодня оказалась несколько нарушена. Вы правильно обращаетесь со мной, как с малолетней дурочкой, мистер Дэви, — сказала Мэри. Я такой была после того, как столкнулась с вашей лошадью в тот вечер. Если между нами и возникло что-то, то это была просто-напросто позорная насмешка. Вы давали мне советы, когда у вас на руках еще не успела высохнуть кровь невинных людей. Мой дядя был хотя бы честен. Пьяный или трезвый, он говорил правду о своих преступлениях. Они снились ему по ночам и терзали его. А вы? Вы носите облачение служителя Божьего, чтобы отвести от себя подозрения, вы прячетесь за святым крестом? Вы говорите мне о дружбе? «Твое возмущение мне еще приятнее, Мэри», — отозвался он. «В тебе есть огонь, как в женщинах древности. От такой спутницы не отказываются. Не будем сейчас говорить о религии. Когда ты узнаешь меня лучше, мы вернемся к этой теме, и я тебе расскажу, как пытался укрыться от самого себя в христианской религии, но обнаружил, что она построена на ненависти, зависти и жадности, на всех этих созданных людьми атрибутах цивилизации, в то время как древнее языческое варварство было чистым в своей наготе. Душа моя преисполнилась отвращения. Бедняжка Мэри, прочно застрявшая в XIX веке, ты обратила свой взор растерянного олененка ко мне, признающему себя ошибкой природы и позором для вашего тесного мирка. Готова ли ты? Твой плащ висит в прихожей. Я жду. Мэри попятилась к стене, не отрывая глаз от часов, но он по-прежнему крепко держал ее за руки и еще усилил свою хватку. «Пойми», — мягко сказал он, — «в доме пусто, ты это знаешь. А если ты унизишься до жалких вульгарных криков, их никто не услышит. Добрая Ханна сейчас сидит у очага в своем коттедже, по другую сторону от церкви. А я сильнее, чем ты, может быть, думаешь. Жалкий белый хорек кажется таким хрупким, не правда ли? Но твой дядя знал мою силу. Я не хочу причинить тебе вред, Мэри, или испортить твою красоту. Предпочитаю, чтобы все было тихо. Но мне придется это сделать, если ты не подчинишься. Ну, где же твоя любовь к приключениям? Где твое мужество? Где твоя отвага?» Мэри увидела, глядя на часы, что он уже задержался дольше, чем мог себе позволить, и времени у него в запасе осталось мало. Он хорошо скрывал свое нетерпение, но оно проскальзывало в блеске его глаз и в том, как сжимались его губы. 9:30. Джим уже успел поговорить с кузнецом в Орлингоне. Их разделяет 12 миль, не больше. И Джим не дурачок, в отличие от Мэри. Она быстро прикинула шансы на успех. Если она поедет сейчас с Фрэнсисом Дэви, она станет для него обузой и неизбежно замедлит его бегство. Он и сам не может не понимать этого. Видимо, решил рискнуть. Погоня пойдет за ним по пятам, и в конце концов присутствие Мэри его выдаст. А если она откажется ехать, получит в лучшем случае нож в сердце, потому что, несмотря на свои льстивые речи, он не станет возиться с ней. Он назвал ее отважной любительницей приключений. Что ж, он увидит, насколько хватит ей отваги. Увидит, что она способна поставить свою жизнь на карту не хуже его. Если он безумен, а в этом она была уверена, безумие приведет его к гибели. Если же он не сумасшедший, она станет для него тем самым камнем преткновения, каким была с самого начала. Его хитроумию она противопоставит свой девичий ум. На ее стороне право и вера в Бога, а он отверженный, изгнанный в ад, который сам же и создал. И тогда Мэри улыбнулась и посмотрела ему прямо в глаза. Она приняла решение. «Я поеду с вами, мистер Дэви», — сказала она. «Но вы убедитесь, что я стану для вас занозой в теле и камнем на пути. В конце концов, вы об этом сами пожалеете». «Поезжай со мной как друг или как враг. Мне это безразлично», — ответил он. «Ты будешь как Жорнов у меня на шее. И за это ты мне еще больше нравишься. Скоро ты отбросишь свои ужимки и убогие атрибуты цивилизации, которые ты впитала с молоком матери. Я научу тебя жить, Мэри, как разучились жить мужчины и женщины вот уже 4000 лет, если не больше». «Я буду вам плохой спутницей в дороге, мистер Дэви». «В дороге? Кто здесь говорит о дорогах?» «Мы поедем по степи и по горам, будем ступать по граниту и вереску, как ступали друиды давным-давно». Мэри чуть не расхохоталась ему в лицо, но он уже повернулся к двери, открыл ее для Мэри, и девушка с насмешливым поклоном прошла в коридор. Ее охватил безумный азарт. Она больше не боится его, не боится ночи. Теперь ничто не имеет значения, поскольку человек, которого она любила, свободен и не запятнан кровью. Она может любить его, не стыдясь, может кричать о своей любви всему свету, если захочет. Она знала, что он сделал для нее. Знала, что он придет к ней снова. В своем воображении она слышала, как он мчится верхом в погоню за ними, слышала его торжествующий победный крик. Вслед за Фрэнсисом Дэви она вошла в конюшню и увидела двух оседланных лошадей. К такому зрелищу Мэри была не готова. «Разве вы не возьмете двуколку?» — спросила она. «Разве ты и без того недостаточная обуза, без всякого багажа?» — ответил он. «Нет, Мэри, мы поедем налегке. Ты умеешь ездить верхом. Любая женщина, родившаяся на ферме, это умеет. А я буду держать тебе повод. Скорости, к сожалению, не обещаю, потому что коп сегодня работал и вряд ли поскачет особенно резво. А серый, как ты знаешь, охромел. Из него много не выжмешь. Ах, непоседа, знал бы ты, что наш отъезд наполовину твоя вина. Ты выдал своего хозяина, когда потерял гвоздь среди вереска. В наказание будешь нести на спине женщину». Ночь была темная. В воздухе чувствовалась зябкая сырость. Дул холодный ветер. Низко нависшие тучи закрыли луну. В полном мраке никто не заметит лошадей. Похоже, при первом броске кости выпали не в пользу Мэри. Сама ночь благоприятствует олтернанскому викарию. Мэри забралась в седло, подумав про себя. Если сейчас дико заорать и позвать на помощь, проснутся ли жители деревни? Но не успела эта мысль промелькнуть у нее в голове, как она почувствовала его руку на своей щиколотке. Он заправил ее ступню в стремя, и Мэри, взглянув вниз, увидела стальной блеск его глаз под капюшоном. Он поднял голову и улыбнулся. «Это была бы глупая выходка, Мэри. Волтерны не рано ложатся спать. Пока они протрут глаза, я уже буду далеко в степи. А ты? Ты будешь лежать лицом вниз на мокрой траве. Причем твоя молодость и красота сильно пострадают. Ну же, если у тебя замерзли руки и ноги, быстрая скачка согреет их. Непоседа будет хорошо нести тебя». Мэри, ничего не ответив, взяла в руки поводья. Она уже слишком далеко зашла в своей рискованной игре. Придется идти до конца. Викарий вскочил на Гнедова, привязав к нему серого за повод, и они отправились в свое фантастическое путешествие, словно два пилигрима. Когда они миновали тихую и темную запертую церковь, викарий обнажил голову и взмахнул черной широкополой шляпой. «Жаль, что ты не слышала моих проповедей», — негромко промолвил он.